Все это было несколько сложно, но воистину гениально. Мы решили приступить к делу, и мистер Куль закричал: «Преступники! То есть министры! То есть товарищи! Являетесь ли вы противниками войны?» Немедленно появились два плаката. Один гласил: «Да, и мы боремся против империализма союзников и их сообщников, лжесоциалистов, начавших преступную войну». Второй: «Конечно, долой германский империализм и его прислужников, псевдосоциалистов, виновников позорной бойни». Эти слишком сходные между собой ответы вызвали во мне подозрение, уж не сносятся ли противники между собой с помощью подземных ходов. Но нейтральный демократ успокоил меня, объяснив близость врагов духовным родством и товарищеской солидарностью. Тогда Алексей Спиридонович спросил: «Собираетесь ли вы протестовать против войны?» Плакаты ответили, что запросят по этому поводу соответствующее правительство. И через час мы прочли: «Позор поджигателям Реймского собора! Мы протестуем перед всем цивилизованным миром против германских приемов ведения войны! Ужасы казаков и негров вопиют к небу! Долой поругателей культуры союзников! Что нам делать для приближения мира?» — спросили мы. «Установите республику в России, в Италии, в Ирландии», — ответили немцы. «Установите республику в Германии, в Австрии, в Турции. Докажите нейтральным рабочим необходимость присоединиться к нам», — советовали союзники. Но Эрколе завопил: «Жулики! Мы за мир!» — и пустил для эффекта шутиху. Раздались испуганные возгласы: «Это бомба!» И тотчас же показались умилительно согласные два плаката: «Не забывайте, что мы социалисты! Займитесь отделкой зала хорошего отеля, где мы соберемся все после войны! Украсьте стены красными знаменами! Пожалуйста, не кидайте в нас бомб! Да здравствует Интер!» Вы поняли? Вскоре пришли полицейские и попросили нас не тревожить почтенных революционеров. Оставив во дворе обрывки флага, так и не отыскавший мира, мы с горя пошли в пивную. «Удивительно приятные люди эти социалисты и воспитанные!» — воскликнул мистер Куль, скидывая панцирь, мешавший ему развалиться как следует в кресле. «Итак, неизлечимость признана всеми вами, и валерьяновые капли больше никого не прельщают», — сказал учитель. «Мы можем вернуться домой и заняться нашим добрым, честным хозяйством». Глава 20. Награждение мсье де Ле орденом. Учитель о войне. Мы схвачены немцами. В Париже ждали нас различные неприятности. Прежде всего, хозяйка отеля, предварительно добродушно спросив нас, уж не немцы ли мы, рассказала, что нами до крайности интересуется некий мсье, тщательно выясняющий, куда мы ездим столь часто, что едим на завтрак и какого образа мыслей придерживаемся. Хотя наши поездки носили исключительно идиллический характер, нам не слишком понравилась любознательность мсье, тем более, когда выяснилось, что он совсем почтенный и с ленточкой в петлице. Впрочем, эти переживания длились недолго, ибо на следующее утро после нашего приезда мы были вежливо приглашены явиться кое-куда. Там нас ждали со всяческими любезностями, а также с полученным доносом. На большом листе бумаги было выведено: докладная записка о последних предприятиях 5 германских шпионов по донесениям сотрудника Лиги для обследования сомнительных поступков. Все было отмечено и достаточно живописно размещено. Указанные шпионы занимаются сбытом пулеметов в Германию через Голландию. Сносились с папой по поводу предложений сепаратного мира. Потопили пароход, на котором сами ехали, но остались, разумеется, невредимы. Подкупленные германскими социалистами, лакеями Вильгельма, бросили бомбу во французских социалистов, сильно испугав одного из них, товарища министра военного снабжения. Перечислив главные обвинения, некто любезно пояснил, что подобный образ жизни кончается предпочтительно расстрелом. Засим все пошло обыкновенно. Эрколе выл, мистер Куль пел псалмы и так далее. «Вот идет председатель лиги», — сказал некто. «Он даст последние данные о вашем поведении, а после этого суд и некоторые другие формальности. Но, уверяю вас, все будет закончено в 24 часа». И так всего сутки. «Вой, Эрколе! Пойте, мистер Куль! Вот он идет, страшный Азраил, непостижимый вестник смерти! Но почему же так беспечен учитель? Почему он улыбается, кивает головой и вместо «Аве, Цезарь!» кричит «Бонжур, мсье!»? Я ничего не понимаю. Я боюсь оглянуться. Оглядываюсь. «Мсье де Ле! Друг дорогой, вы живы? А Зизи? А Карателька? Нам суждено увидать вас перед смертью». «Глупости! Ведь этого негодяя Боша нет с вами». «Ну, конечно. Это мои сотрудники постарались, но вы не беспокойтесь. Господин комендант, это явное недоразумение. Мои товарищи по торговому делу. Да-да, ручаюсь, вы свободны, друзья мои. Теперь в шатле. Уж час аперитива». Так жалко закончилась еще одна попытка судьбы подменить мир общий, которого мы жаждали нашим пятидушным. Кто знает радость встречи после долгой разлуки, очарование неизменившихся привычек, сладость мелких напоминаний, прелесть забытой близости, тот легко поймет наше состояние за стаканчиками хереса.